Американский романтизм и творчество Эдгара Аллана По. Американский романтизм развивался в первой половине XIX века. Он явился откликом на события, связанные с американской революцией 70-х годов XVIII века и французской революцией 1789-1794 годов. В 1775 году 13 английских колоний поднялись на освободительную борьбу. Итогом победы в войне за независимость стало образование нового государства — Соединенных Штатов Америки. Победа в войне за независимость означала завершение формирования американской нации. Потомки европейцев в Америке осознали себя новым народом. В национальном сознании американцев укрепляется вера в особый путь и высшее предназначение их страны. Однако в США сохранялось социальное и имущественное неравенство. Не было отменено рабство в Южных Штатах. Разочарование результатами послереволюционного развития ведет писателей Америки к поиску романтического идеала, противостоящего антигуманной действительности. Хронологические рамки американского романтизма отличаются от европейского. Он сложился к рубежу 1820-1830-х годов и сохранял господствующее положение вплоть до окончания гражданской войны между Севером и Югом 1861-1865 годы. Прослеживается три этапа. Первый этап. Ранний американский романтизм 1820-1830-е годы. Его непосредственным предшественником был предромантизм, развивавшийся еще в рамках просветительской литературы. Крупнейшие писатели раннего романтизма в США — Ирвинг, Купер, Брайант, Кеннеди и другие. С появлением их произведений американская литература впервые получает международное признание. Идет процесс взаимодействия американского и европейского романтизма. Ведется интенсивный поиск национальных художественных традиций. Намечаются основные темы и проблематика — война за независимость, освоение континента, жизнь индейцев и другие. Мировоззрение ведущих писателей этого периода окрашено в оптимистические тона. Сохраняется связь с идеологией американского просвещения. Как и в Европе, эта связь имела негативно-преемственный характер, но здесь компонент преемственности был выражен ярче. Творчество некоторых романтиков начиналось в русле просветительской эстетики. Кроме того, в произведениях даже таких известных иррационалистов, как Готтерн, По, Мелвилл, практически отсутствовал момент дискредитации человеческого разума, отрицания его возможностей. Ранние романтики ищут альтернативу буржуазному укладу и находят ее в романтически идеализированной жизни американского Запада, героике войны за независимость, свободной морской стихии, морские романы Фенимора Купера, патриархальном прошлом страны, в богатой и красочной европейской истории. Большое положительное значение имели созданные ими образы сильных, благородных и мужественных людей, противопоставленных корыстолюбивым дельцам и стяжателям. Поэтизация человека, живущего на лоне девственной и могучей природы Америки, поэтизация его мужественной борьбы с нею, составляет одну из характерных особенностей раннего американского романтизма. Одним из первых представителей романтизма в американской литературе был Вашингтон Ирвинг, 1783-1859. В своих ранних юмористических новеллах и очерках Ирвинг выступил с критикой стяжательства и противоречий социального прогресса. «Дьявол» и «Том Уокер», «Кладоискатели». Он высказывался против истребления индейских племен. Для раннего творчества Ирвинга весьма характерно противопоставление идеализируемой им старины картинам жизни современной Америки. «Рип ван Винкль. Легенда сонной долины».